Sukri Bautka. Угольный черт. В нашем подъезде, рядом с почтовыми ящиками, кто-то нарисовал черта. С зубастой пастью, с рогами, с копытами, с кисточкой на хвосте. Размашистый примитивный рисунок в половину человеческого роста. Похоже, начертали его углем. И кто сейчас в подъездах углем рисует? Провисел черт на стене целый день. Вечером кто-то из соседей вышел с тряпкой и стер картинку. Только еле заметные следы сажи остались. Никто бы не придал этому значения, но с того дня в нашем подъезде начала твориться чертовщина. Некоторые жильцы обнаружили в своих ящиках письма. Это и сам по себе редкий случай. Сейчас приходят одни квитанции за коммуналку, реклама и почтовые извещения о посылках из Китая. А тут рукописное письмо. Так еще оказалось, что письма эти потеряны с тех времен, когда люди общались почтовой перепиской. Со многими такое случалось. Им письмо отправили, а оно не дошло, потерялось на почте. А теперь в один день дошли все конверты. Из 90-х, из 80-х и совсем старые, пожелтевшие от времени. Что еще интересно, некоторые люди поселились в нашем доме не так давно. На конвертах были проставлены их старые адреса, но письма дошли по именам и фамилиям. Кому пришло старое письмо от друга из пионерлагеря, от сына из армии, от родственника, которого давно нет в живых? Как приятно пропавшее письмо получить. Да чего интересно узнать, что они писались столько лет назад. Но всех получателей ждало разочарование. Письма оказались порченные. Хотя все конверты неплохо сохранились, на вложенных листках расплылись все чернила, и нельзя было прочитать ни слова. А если в конверте была фотография, то на ней не узнать лиц. Все в мутных разводах. Соседи расстроились. Розыгрыш это какой-то, что ли? Злая шутка чья-то? Потом на первом этаже начали сами собой открываться и закрываться дверцы почтовых ящиков. Спускается кто-нибудь по лестнице, и дверца, как нарочно, хлопает. Человек на месте от испуга подпрыгивает, потом смотрит, а у ящиков никого нет. И ведь все они были закрыты, на все замки. Два раза корреспонденцию находили разбросанной по полу. Один из жильцов говорил, что видел, как эти бумаги кружились вихрем, а потом у него на глазах попадали на пол. Что за сквозняки такие? Вскоре странности с почтовыми ящиками прекратились, а в подъезде снова появился рисунок черта. Только теперь на стене между квартирами на втором этаже. Точь-в-точь такой же рисунок, будто его под копирку рисовали. Его утром заметили и сразу стерли. А вечером наша соседка тетя Валя поднималась в свою квартиру пешком. Свет на втором этаже не горел. И вдруг тетя Валя крепко зацепилась за что-то юбкой. Стала смотреть, и вроде в перилах ткань не запуталась. Но держала ее что-то в темноте. Женщина дернула и освободила юбку. Стала дальше подниматься. И опять ее хватает что-то сзади. «Ну-ка, стой! Куда пошла?» Прогремел грубый мужской бас за спиной. Тетя Валя взвизгнула, кое-как вырвалась и понеслась вверх по лестнице. А внизу хохотали сразу несколько голосов. Смех этот был злой и безудержный. Жильцы подумали, что в подъезд повадились ходить хулиганы. Чертей рисуют, почту раскидывают, людей пугают. Приходил участковый, разговаривал с тетей Валей, спрашивал, сколько их было, как они выглядели. Тетя Валя сказала, что никого не видела, а только слышала голоса. Прошли еще сутки. Угольный черт переместился на стену третьего этажа. В нашем подъезде повисла атмосфера средневековых суеверий. Одна из наших соседок оказалась очень набожной. Она повязала платок, длинную юбку, обрызгала все углы святой водой. Этой же водой омыла стену, где был нарисован черт. Маленькую икону под щиток засунула. Один жилец воспротивился обрядам. Спрашивал, зачем все это? «Вреда точно не будет», — ответили ему. Но и толку от святой воды тоже не было. Ужасы продолжались. Старушка с третьего этажа вызвала лифт и чуть не шагнула в пустую шахту. Хорошо, что заметила. Двери открылись, а кабины нет. Старушка схватилась за сердце. Хотела скорее бежать, предупреждать всех, звонить в управляющую компанию, пока кто-нибудь не свалился. И вдруг услышала она жалобные стоны, крики боли и ужаса. Они доносились из шахты. «Кто там?» — крикнула напуганная старушка. Ей в ответ кричали. «Спасите! Спасите! Вы слышите? Спасите нас!» Голосов становилось все больше и больше. Каждый из них звал на помощь. Десятки, сотни криков смешались и превратились в неразборчивый гомон. Старушка заглянула в шахту и не увидела дна. Там, глубоко-глубоко, ниже первого этажа и ниже подвала, трепыхалось ярко-красное пекло. Женщину обдало таким жаром, что у нее оплавились брови и ресницы. Это все с ее слов. Никто больше такого в шахте не видел. Когда лифт вызывали другие жильцы, с ним было все в порядке. А ту старушку с прединфарктным состоянием увезла скорая. Соседи стали очень внимательны к тому, кто входит в подъезд. Любого незнакомца останавливали, расспрашивали, к кому пришел. Однако рисунок черта появился на четвертом этаже. А еще на ступеньках сажей нарисовали дуги, будто кто-то наследил копытами. Набожная тетка пустилась во все тяжкие. Подъезд наполнился запахом воска, масла и дымного ладана. То можно было стерпеть, но на каждый этот аромат пришла ответная вонь. Неизвестно откуда несло мокрой псиной, тухлыми яйцами и дохлятиной. Я долго старалась держаться подальше от всей этой суматохи. Странности в подъезде замечала, но такая уж я. Когда что-то происходит, стараюсь не вникать в подробности, ни во что не вмешиваться и просто жду, что ситуация разрешится сама собой. Но Григорий Саныч, что жил надо мной, втянул меня во все это, и мне захотелось узнать, что на самом деле происходит. Субботним утром, запирая квартиру, я услышала голос соседа сверху. «Валь, это ты? Подойди ко мне, пожалуйста!» Я поднялась выше и увидела красное лицо Григория Саныча. Он говорил со мной, приоткрыв дверь, насколько позволяла накидная цепочка. «Валь, дойди до магазина, купи мне продуктов», – попросил он, уже протягивая мне деньги и мятый пакет. «Молока купи, хлеба, колбасы там, сосисок каких-нибудь, масло сливочное хорошее возьми». «А может, вам еще и борщ сварить со сметаной?» – возмутилась я. Такая наглость меня оскорбила. «Ну, сходи, тебе сложно, что ли?» – взмолился дядька. «Магазин через дорогу. Я тебе денег дам на мороженое». «Какое мороженое?» – спросила я. «Григорий Саныч, мне 26 лет. Сами идите». «Да не могу я!» – шипел сосед. «Не буду я из квартиры выходить. И попросить мне некого. Сходи, ну пожалуйста!» «А что случилось?» Я вдруг заметила, что правая рука Григория Саныча перевязана тряпкой. «Не твое дело!» – огрызнулся Саныч. «Не выйду я, и все!» «Расскажете, что у вас с рукой?» «Тогда куплю вам продукты». Мне стало интересно услышать еще одну историю, про наш страшный подъезд. «Шантажистка!» – сказал сосед. «Ладно, ты купи, а потом я расскажу. Иди давай уже!» Я сходила, взяла продуктов, на которые хватило денег, и мороженое себе купила тоже. Принесла пакет Григорию Санычу и спрашиваю. «Что с рукой-то у вас?» «Ничего», — сказал он. «Обжегся просто». «Вы обещали рассказать», — напомнила я. «Больше тогда меня ни о чем не просите». «Ладно, только не через дверь. Давай в квартиру заходи». Сосед впустил меня к себе и торопливо закрыл дверь на замок. Саныч был низенький, плешивый и пузатый. Вечно страдал одышкой. Я помню его с детства, но никогда его толком не знала. Был он мне просто соседом. Я проследовала за ним на кухню и все смотрела на его перевязанную руку. «На вас в подъезде напали?» – спросила я. «По секрету тебе расскажу. Поняла?» – предупредил Саныч. «Даю вам честное слово», – пообещала я. «Чёрта в подъезде видела?» – шепотом спросил мужчина. «Нарисованного?» – уточнила я. «Нарисованного», – протянул сосед. «Это за мной чёрт пришёл». «Не сходите с ума», – сказала я. «Ты знаешь про угольного чёрта?» – продолжил Саныч. «Ну вот, пиковую даму вызывают дети. А мы вызывали угольного чёрта. Надо палку поджечь и сбить пламя, чтобы на конце остался красный уголь. А потом его надо своей рукой потушить. Прямо в кулаке сжимать, чтобы даже дыма не осталось. Потом этой палкой на стене в подъезде надо нарисовать чёрта». «Мазохизм какой-то», — скривилась я. «Кто будет такое делать? Ожоги страшные получишь. Зачем?» «Мы с пацанами такое делали. И ожоги получали», — признался Саныч. «Верили, что угольный черт может любое желание исполнить. Главное — сделать все по правилам, а потом попросить, глядя на рисунок». Я снова посмотрела на перевязанную руку соседа и спросила. «Так это вы в подъезде чертей рисуете?» «Нарисовал один раз, 30 лет назад. И не в этом доме, а далеко-далеко отсюда», — сказал Григорий Саныч. «А теперь он за мной пришел». И рассказал мне сосед, как в юности он и его друзья узнали про этот ритуал и стали по очереди пробовать. Рисовать надо было не в своем подъезде, а в чужом, подальше от места, где ты сам живешь. Потому что, как только желание исполнится, черт начнет тебя искать, будет в каждый дом заглядывать. И хорошо, если ты успеешь состариться и умереть, прежде чем угольный черт тебя отыщет. «Первым был Данилка. Он хотел миллионером стать», – рассказывал Саныч. «Показал нам ожог на руке, сказал, что все сделал. И скоро умер его какой-то престарелый родственник из номенклатуры. Данилка про этого родственника даже никогда и не слышал, а он оставил ему в наследство деньги на книжке. несколько миллионов. Большие деньги. Автомобиль «Жигули» тогда 5500 стоил. Но было условие, что воспользоваться он ими сможет только по достижению совершеннолетия, а ему тогда было только 17 лет. Но Данилка был рад, начал вести себя так, будто уже миллионером стал». «Повезло парню», – завистливо сказала я. «Повезло так повезло», – пробормотал сосед. «Спустя полгода союз развалился. И все его миллионы обесценились. Он в день своего совершеннолетия снял с книжки то, что осталось. В ресторане погулял, здорово выпил и в тюрьму. Тьфу, в тюрьму, говорю. В петлю. «Как в петлю?» – спросила я. «Вот так. Взял и повесился дома в туалете», – рассказывал мужчина. А на правой руке у него был ожог, как будто он только вчера за горящую палку брался. «Сказки какие-то. Я не могла в это поверить». «Еще один мой друг, Петька, тоже вызывал черта. Но желал он не себе, а отцу», – продолжал Саныч. «У него отец умирал от рака. А как Петька загадал желание, старик на поправку пошел. Но чем лучше было отцу, тем хуже становилось сыну. Черт Петькин дом почти сразу отыскал. У него тоже снова ожог на руке появился. И умер Петька очень быстро. А его отец до сих пор живой и бодрый. Летом бегает, зимой на лыжах ходит. Лучше меня выглядит, как будто за двоих живет». «А зачем вы угольного черта вызывали, зная, что ничем хорошим это не закончится?» — задала я резонный вопрос. «Думал, что всех обману», — ответил мужчина. «Ездил я в гости к родственникам за 9000 километров отсюда. Зашел там в какой-то дом, палку поджег, рукой потушил и нарисовал черта. Думал, никогда он меня не найдет. А он, видишь, спустя 30 лет нашел и явился». «А что вы загадали?» – полюбопытствовала я. «Я хотел на Надьке жениться», – признался сосед. «Она в нашем училище самая красивая была. Все по ней с ума сходили. А я был самый неказистый. Но когда из поездки вернулся, Надька мне прям на шею кинулась, влюбленными глазами смотрела. Никто не понимал, что такая красавица во мне нашла. И кто знал, что она такой ведьмой окажется. Как только женились, любви как не бывало. Пилить меня начала, и детей у нас не получалось. Через 2 года я сам от нее ушел. Надька давно за другого замуж вышла и детей от него родила. А я теперь расплачивайся за свое желание». «Да бросьте вы, Григорий Саныч, суеверие это все», — успокаивала я. Сосед развязал тряпку и показал мне ладонь. Там были волдыри, содранная и обугленная кожа. Мерзость. «Вот они, суеверия», — сказал мужчина. «Сам по себе появился недавно. И болит, так что в голове дергает. Боюсь в подъезд выходить. Поймает он меня. Да и идти некуда. Не знаю, чего делать». Я снова пыталась успокоить соседа. Говорила, что все будет хорошо. Мне стало его жалко, но было заметно, что от моих слов ему не легче. Прошел еще день. Рисунок черта появился на 5-м этаже. Соседка снизу пошла отмывать стену, а над ней взорвалась лампа. Осколки воткнулись в лицо. Хорошо еще, что в глаза не попали. В квартирах подо мной ломались электроприборы, искрили розетки. Один сосед рассказывал, что видел по телевизору в новостях надругательский сюжет про то, что покойники сбегают с кладбища, а их ловят, заковывают в наручники и закапывают обратно в могилы, потому что среди живых уже нет для них места. Изображение было плохого качества и с помехами, но можно было разглядеть, как сухих, бледных и ужасно раздутых людей с руками за спиной сажают в полицейский УАЗик. Голос за кадром будничным тоном рассказывал, что во время рейда было поймано более 10 покойных граждан. А другой сосед говорил, что на него из телевизора смотрела страшная рожа, покрытая черной шерстью, и глумливо улыбалась. Жутко такое слушать. Мой 6-й этаж был на очереди. Страшно было утром выходить на работу. Я долго стояла перед дверью, Потом решила, что прошмыгну быстренько через площадку и побегу вниз. Но я вышла за порог и оказалась в темноте. Чья-то волосатая рука потянула меня за плечо. Я глядела по сторонам и не понимала, где нахожусь. Это был не наш подъезд, а какой-то бесконечный темный подвал под низким земляным потолком. И со всех сторон меня окружали черные волосатые тела. На меня смотрели тысячи глаз. Меня хватали руки, похожие на звериные лапы. Меня вели в темноте, проталкивая через толпу. У меня шумело в ушах от бесконечных голосов. Потом кто-то сказал мне басом прямо в ухо. «Руку покажи!» Я вся сжалась и зажмурилась. Шерстяная лапа потянула мою правую руку, чья-то морда горячо дыхнула мне в ладонь. «Метки нет! Это не он!» — прогремел густой бас, а потом сказал еще. «Так это вообще женщина! Ты кого привел?» «Я их не разбираю», — говорили у меня над ухом. «Гони ее отсюда!» — ответил грубый голос. Меня будто лягнули копытом под зад. Я вынырнула из темноты прямо в свой подъезд и полетела с лестницы. Упала удачно, только плечо ушибло. Поднялась, отряхнулась, посмотрела наверх, а там, на стене, рядом с моей дверью, рисунок черта. Когда я вечером возвращалась домой, угольную мазню уже кто-то стер. На другой день я поднялась на 7-й этаж. Рисунка там не было. Я постучалась к Григорию Санычу. Хотела его проведать, рассказать, что со мной произошло. Предупредить. Он мне не открыл. Кричал на меня через дверь. Посылал матом, называл нечистью. «Григорий Саныч, это Валя, соседка ваша», – уверяла его я. «За продуктами вам... ходила недавно». «Не знаю, Валя ты или не Валя», визгливо кричал Саныч через дверь. «Ко мне с самого утра стучат и стучат. То участковый, то соседи, то мать покойная открыть просит. Уже и Данилка с Петькой стучались. Не буду я никому открывать. Иди отсюда». Больше я соседа тревожить не стала. К его двери не подходила. Квартиру Григория Саныча вскрыла полиция пару дней спустя. Мужчину обнаружили мертвым в ванной. Утонул или утопился. А угольный черт был нарисован прямо у него в прихожей, на обоях. Жалко было Саныча, но так и думала, что живым его больше не увижу. После этого странности в нашем подъезде сразу прекратились. Никто, кроме меня, так и не узнал, из-за чего началась и почему закончилась вся эта чертовщина. Я ни с кем не стала делиться подробностями, а уж тем более рассказывать про ритуал вызова угольного черта. У людей разные бывают положения. Вдруг захотят повторить. Мне и самой есть чего желать. Не знаю, как кредиты свои выплачивать. Иногда задумываюсь, а существует ли способ обмануть нечисть и получить желаемое? Но потом напоминаю себе, что лучше быть должником у банка, чем у черта.